закрытое сообщество. Потому что закрытость и элитарность очень быстро превращают любое сообщество в продолжающее делать вид, но обесценившееся внутри. Так же какие-нибудь армяне и киргизы захватывали в свое время творческие союзы писателей, художников и прочее. Как только ксива союза кинематографистов открывала двери какого-нибудь ресторана или дома отдыха, куча левых кретинов приобретала эту ксиву, полностью дискредитируя членство. Но обесценивание ксивы не афишировалось, чтобы не сбить цену получения этой ксивы. Поэтому я не люблю всякие членства и союзы. Мне неприятно доверять свой голос оптовым посредникам. Мне нравится сообщество с открытыми и прозрачными правилами, где никто не может повлиять на мою судьбу с помощью талонов на табак. Поэтому мне нравится ЖЖ. Собственно, он нравится не только мне. Это самая популярная дневниково-блогерская площадка. Бывают еще закрытые площадки. Например, Лепрозорий. Леперсы совершают ошибку, описанную мной в посте «Захват неформальности». Они начинают хвастаться теми качествами, которые изначально делали их привлекательными. Должность президента Грузии абсолютно ничего не значит и ничего не дает. У ПГ есть возможность назначить 3 министров, и каждый получает возможность стирать новые посты. Все! На Лепре меня выбрали ПГ без спроса и моего ведома. Ну, отличненько. А потом началось самое интересное. Я уезжаю в Шотландию, и у меня нет нормального интернета. Я могу только почту через телефон читать, оставив 3 министров. И министры начинают меня подставлять, узнав, что я собираюсь устроить прием населения, как только у меня появится нормальный интернет. Они, с одной стороны, начинают хуёво модерировать трэш, а с другой подстрекают пролетариев из самых низов минусовать меня, причем мои посты стирают министры. Твоя карма понижается настолько, что я могу писать только один пост в сутки. Я называю министра жалкими тщеславными кантонами. Этот пост стирается моментально. И я лишаюсь права голоса еще на сутки. Не могу ничего сделать через телефон. У меня теряется возможность рассылать эти моменты. В результате критического падения кармы происходит автоматический импичмент. Ура, я первый свергнутый ПГ на лет. У меня пропали мои 10 майна. 13-летний агрессивный плеб сейчас. Очень опасно в качестве валюты брать карму или рейтинг. И начинают спекулировать. Если в ЖЖ ведут рейтинги, они не будут ни на что критическое влиять, кроме тщеславия отрейтингованного, если он захочет для себя их включать. Очень опасно строить сообщество на основе приоритета года выпуска партбилета. В любой биографии знатного революционера было указано, с какого года он член компартии. Похожая хуйня, кстати, в компании Apple. Там сотрудник номер 1 возняк. Джобс не смог стерпеть такой хуйни и взял себе номер 0, чтобы быть раньше. Все остальное по порядку. Лепра с утра до ночи обсуждает, кто 10-тысячник, а кто 12-тысячник. Это примерно как если бы 41-летний чморил 40-летнего по праву старшинства, забыв, что он уже не в школе. В чем мораль этой истории? В открытом сообществе сложнее достичь результата. И достигнутый результат гораздо надежнее. Ведь и в ЖЖ, и на Лепре я один и тот же человек. Но на Лепре меня слили пубертатные обсоски. А тут количество моих подписчиков равно общему количеству участников на Лепре. И тут технологии закрытого сообщества вообще не работают, что доказывает превосходство ЖЖ над Лепрой. Чмавки. Нахую я вас всех вертел, уебаны пубертатные!